Он чиркнул спичкой о камин, старомодной французской серной спичкой, которая свербит в носу, и раскурил трубку. Потом, минуя Изабеллу, подошел к окну, выглянул наружу и молчал, молчал. Она стояла на прежнем месте, глядя теперь в зеркало над камином, но не видя своего отражения. Сердце ее бешено колотилось, от страха сосало под ложечкой. Наконец он обернулся. «Если б только ты захотела понять, насколько жизнь, которую я тебе предлагаю, содержательнее всего, что ты можешь вообразить. Если б только ты захотела понять, что такое духовная жизнь, как она обогащает человека. Она безгранична. Вот так же, как когда ты один летишь высоко-высоко над землей, и вокруг тебя бесконечность. Голова кружится от этих безбрежных далей. Упоение такое, что не променял бы его на всю силу и славу земную. Я вот недавно читал Декарта. Такая легкость, изящество, ясность мысли. Да что говорить. Ларри, пойми, — взмолилась она, — ведь я для этого не гожусь, мне это неинтересно. Сколько раз тебе повторять, что я самая обыкновенная, нормальная женщина? Мне 20 лет, через 10 лет я буду старухой, а пока я хочу жить в свое удовольствие. Ларри, я так тебя люблю, а ты играешь в игрушки. Ничего это тебе не даст, умоляю, ради тебя самого махни ты на это рукой, будь мужчиной, Ларри, возьми за дело достойные мужчины. Ты даром тратишь самые лучшие годы, когда другие успевают столько сделать. Ларри, если ты меня любишь, ты не променяешь меня на пустые мечты. Ты пожил, как хотел. А теперь поедем с нами домой. Не могу, дорогая. Для меня это равносильно смерти, предательству собственной души. Господи, Ларри, зачем ты так говоришь? Так говорят только ученые женщины, истерички. Что значат все эти слова? Да ничего, абсолютно ничего. Они в точности выражают мою мысль, отвечал он, поблескивая глазами. И ты еще смеешься. А ведь нам сейчас не до смеха. Мы дошли до развилки, и по какой дороге пойдем дальше, от этого зависит вся наша жизнь. Я знаю. Поверь, я и не думаю шутить. Она вздохнула. Раз ты не внемлешь голосу разума, говорить больше не о чем. Но разуму-то я тут не вижу. По-моему, ты говорила сплошную чушь. Я? Не будь она так подавлена, она бы рассмеялась. «Дорогой мой, ты просто спятил!» Она медленно стянула с пальца обручальное колечко, положила его на ладонь, полюбовалась. Граненый рубин в тонкой платиновой оправе. Оно всегда ей нравилось. «Если б ты меня любил, не сделал бы ты мне так больно. Я тебя люблю». К сожалению, не всегда удается поступить так, как считаешь правильным, не причинив боли другому. Она протянула ему ладонь, на которой светился рубин, и через силу улыбнулась дрожащими губами. — Вот, Ларри, возьми. — Мне оно не нужно. Ты лучше сохрани его на память о нашей дружбе. Носить можно на мизинце. Друзьями-то мы останемся, правда? — Я... Всегда буду тебе другом, Ларри. Так оставь его себе, мне это будет приятно. После минутного колебания она надела кольцо на правый мизинец. Велико. Можно отдать переделать. Поедем в Риц, выпьем. Ладно. Ей все еще не верилось, что все произошло так просто. Она ни разу не заплакала. И ничего как будто не изменилось, только теперь она не выйдет за Ларри. Не укладывалось в голове, что все уже кончено, все позади. Было немножко обидно, что дело обошлось без душераздирающей сцены. Они все обсудили почти так же спокойно, как если бы речь шла о покупке дома. Ей словно чего-то не додали, и вместе с тем радовало сознание, что они вели себя как цивилизованные люди. Она много бы дала, чтобы в точности знать, что чувствует Ларри. Но это всегда бывало трудно. Его невозмутимое лицо, его темные глаза были маской, за которую даже она, знавшая его столько лет, не надеялась проникнуть. Она взяла с кровати свою шляпу и стала надевать ее, стоя перед зеркалом. «Интересно», — сказала она, поправляя волосы. «Тебе хотелось расторгнуть нашу помолвку?» «Нет». «А я думала, ты почувствуешь облегчение». Он не ответил. Она повернулась к нему с веселой улыбкой на губах. «Ну вот, я и готова». Ларри запер за собой дверь. Человек за конторкой, принимая ключ, окинул их обоих взглядом сообщника. Изабелла не могла не понять, в чем он их подозревает. «Сомневаюсь, чтобы он под присягой поручился за мою девственность», — сказала она. Они поехали в Риц на такси, выпили в баре. Поболтали о том о сём, по видимости, непринужденно, как двое старых друзей, которые видятся изо дня в день. В отличие от молчаливого Ларри, Изабелла любила поговорить, недостатков в темах не испытывала, а теперь твердо решила не допустить и минуты молчания, которое было бы трудно нарушить. Пусть Ларри не думает, что она на него в обиде, она из одной гордости не выдаст, как ей больно и тяжело. Вскоре она попросила Ларри проводить ее домой. Выйдя из такси, она весело ему сказала: «Ты, надеюсь, помнишь, что завтра у нас завтракаешь?» «А то как же». Она подставила ему щеку для поцелуя и скрылась в подъезде.